Глава 32. К удивлению тех, кто обнаружил Мчарика в придорожных зарослях, уже на следующий день он не только пришел в себя, но и был способен на активные действия. Первым делом он позвал к себе Аятолло Мухаммада, с которым дружил еще до своего назначения в Тунис. В отличие от Джамили, Мухаммад Магрибек, так в миру звали Аятолло, был человеком образованным. Но самое главное, он умел скрывать от посторонних свои чувства, желания и замыслы. Будучи кадровым разведчиком, он, как и его сослуживцы, был передан под патронаж американских спецслужб и очень быстро понял, что это его шанс занять пост президента Туниса. Для этого нужна сущая мелочь – убрать действующего президента и устранить или хотя бы нейтрализовать возможных конкурентов. Собственно, только потому он и вступил в исламское братство, надев одежду имама и начав помогать Джамили вербовать людей. Джабраиль всецело доверял Аятолле, даже не подозревая, какую игру тот ведет против него с помощью американца Мчарика. Войдя в комнату, в которую перенесли Хусейна, Мухаммад встал в дверях и, прочтя короткую молитву, посмотрел на лежащего в кровати Мчарика ясными голубыми глазами. Именно они, большая редкость для арабов, выгодно отличали Магрибека от всех его конкурентов. Самозванный Аятолла ловко обыграл это, сказав, что они достались ему по воле Аллаха, как знак особого расположения Всевышнего к их обладателю. «Не стой, как столб», — хмуро проговорил Мчарик, — «проходи и садись, разговор будет длинным». «Аллах учит нас», — начал Магрибек, усаживаясь на подушке напротив Мчарика, — что беседа с умным человеком всегда приятна и полезна. «Только давай без театральных постановок», — поморщившись как от зубной боли, прервал его Хусейн. «Ты не перед своими прихожанами, поэтому не надо ежеминутно поминать Аллаха. Договорились?» Магрибек слегка наклонил голову в знак согласия. «Вот и прекрасно», — одобрил Мчарик, тоже садясь. «Тогда сразу же перейдем к делу. Ты уже слышал о русских рейнджерах?» «Не только слышал, но и сталкивался с ними», — ответил Мухаммад. «Они перебили моих охранников за стеной нашей обители». «А с чего ты взял, что это они?» — подозрительно спросил Мчарик. «Может, это правительственные солдаты?» «Ты же знаешь», — покачал головой Мухаммад, «что по периметру стен у меня повсюду стоят камеры слежения. Когда этих недоумков перестреляли, на просеку вышло пятеро человек в военной форме. Я могу показать тебе это кино». «И ты не выслал за ними погоню!» — возмутился Мчарик. «А зачем?» — пожал плечами Мухаммад. «Они бы все равно далеко не ушли. К тому же выбор у них невелик. Либо в горы, либо на ту же просеку. И то, и другое для нас выгодно». «Тогда понятно, как они оказались у секретного шлагбаума», — процедил Хусейн, потирая большую шишку на затылке. «Ладно, что сделано, то сделано. Хотя я рассчитывал разделаться с ними по-другому». «Не понимаю, чем они тебе мешают?» Ласково, почти по-отечески спросил Магрибек. «Тем, что убили четверых бойцов? Невелика потеря. Я все равно собирался отправить этих недоумков к Джамили. Ему ведь и так не хватает пушечного мяса». «Они мешают не мне, а всему нашему делу», — веско проговорил Мчарик. «Я так не думаю», — ответила Аятолла, быстро перебирая жемчужные четки. «Чем они могут нам помешать?» Мчарик несколько минут пристально смотрел на Мухаммада, словно на что-то решаясь. «Тот полковник», — медленно выговаривая слова, сказал он, — «с которым я ехал сюда, очень ценный кадр. Его нельзя выпускать из страны. Может получиться большой скандал». «С кем?» — улыбнулся Мухаммад. «С теми, кто обещал сделать тебя главой Туниса», — жестко проговорил Мчарик. «Им этот полковник очень нужен. Он как бы плата за твое президентство. Понятно?» Магрибек, склонив голову на бок, задумчиво щелкнул жемчужиной на щетках. Он пытался понять, каким образом какой-то русский офицер может повлиять на его судьбу. Однако, зная по опыту, что Мчарик ничего не говорит и не делает зря, Мухаммад покивал. «Что я должен делать?» — тихо спросил он. «Надо срочно найти этих людей и забрать у них Самойленко, а самих уничтожить», — ответил Мчарик. «Первый сделать несложно. Я подложил жучка пленнику и теперь отслеживаю все их перемещения. Ну, а второе и третье должны сделать вы, уважаемый. Надеюсь, у вас все получится». Магрибек продолжал задумчиво перебирать четки. Лицо у него было бесстрастным, глаза прикрыты, как на молитве. Казалось, что он спит. На самом деле Аят-Алла торопливо соображал, как ему следует поступить. С одной стороны, долго маячившее перед ним кресло президента начинало уплывать от него. Но с другой стороны, Мухаммад очень не хотел, чтобы о наличии у него прекрасной, боеспособной армии узнали раньше, чем это было им задумано. «Кстати», — как бы, между прочим, сказал Мчарик, «мой помощник Мустафа рассказал, что Джамили еще ночью помчался в Эль-Керику. Рейнджеры сейчас там. Я, правда, не думаю, что у него что-то получится, но кто его знает? Джамили упрям, как осел, и решителен, как лев». Мухаммад вскинул голову и посмотрел на собеседника тяжелым взглядом. «Получалось, что главный приз гонки за место президента может запросто достаться этому выскочке. Допустить такого было нельзя. В этом случае Мухаммаду грозило как минимум изгнание, да и то лишь в том случае, если он успеет сбежать на другой континент. Гарантии, что заокеанские друзья, такие милые и любезные сейчас, пожелают помогать ему, в этом не было никаких. Что ж, если должность президента страны зависит только от этого, надо преподнести им русского офицера, даже если придется перебить всех людей Джамили вместе с ним». «Где сейчас русские?» — глухо спросил Магрибек, принимая решение. Мчарик улыбнулся, достал из-под подушки ноутбук, привезенный Мустафой, открыв крышку и щелкнул клавишей. На мониторе тут же высветилась карта-схема с пульсирующей передвигающейся красной точкой. Мчарик сосредоточенно нахмурился. Если верить тому, что он видел, то русские давно покинули Эль-Керику и сейчас едут в сторону Туниса, но каким-то кружным маршрутом. «Что находится здесь?» — быстро спросил он у Мухаммада, показывая пальцем на экран. Магрибек придвинулся к нему и внимательно всмотрелся в изображение. «Это заброшенное селение», — ответил он через несколько минут. «Мне доложили, что туда приехали какие-то люди с оружием. Я решил выгнать их на всякий случай». «У тебя есть связь с твоими людьми?» — нервно щелкая на клавиатуре, спросил Мчарик. «Конечно», — ответил Магрибек, с удивлением глядя на американца, не понимая его нервозности. «Немедленно свяжись с ними и прикажи оставаться там», — распорядился Мчарик, продолжая смотреть на монитор. «Вышли туда подкрепление. Русские рейнджеры совсем рядом с этим селением, не больше 15 километров». Мухаммад молча кивнул и поднялся на ноги. «Предупреди, что рейнджеры очень опасны», — крикнул Мчарик вслед Аят-Алле. «Но пусть постараются взять хотя бы одного живым». Через несколько минут он услышал под своим окном звук отъезжающей машины. «Все-таки», — подумал Хусейн, продолжая смотреть на экран, — «дисциплина и оперативность у Магрибека значительно выше, чем у Джамили. Да и сам он человек серьезный. Правда, немного наивный и тщеславный, но это даже к лучшему».